безбрежная водная гладь. Из этих первозданных вод родилось золотое яйцо. Это яйцо плавало по воде целый год. Наконец, однажды оно раскололось. Из него вышел бог Праджапати, который в более поздних мифах отождествляется то с Вишну, то с Брахмой. И достаточно было Праджапати назвать части мира по имени, чтобы они тут же появились — земля, небо, боги, демоны, времена года. Вишну видит мир во сне. Вот другой миф. Вишну спал, лежа на гигантском змее Шеше, Ананте, который плавал по мировому океану, а супруга Вишну, Лакшми, Шри, тем временем массировала мужу ступни ног. Во сне Вишну привиделся будущий мир. Проснувшись, Вишну обнаружил, что из его пупка вырос лотос. Рождение Брахмы. Из раскрывшегося цветка лотоса выходит Брахма. Он становится отцом всего сущего. Мир, созданный Брахмой, существует 4320 миллионов лет. Потом весь мир вместе с Брахмой погибает. А Вишна засыпает на следующие 4320 миллионов лет. Наступает период хаоса. С пробуждением Вишну из его пупка опять вырастает лотос с Брахмой, заново создающим мир, и весь цикл рождения и гибели мира кальпа повторяется. Вишну в разных обличьях. Верховными богами зрелой индуистской религии становятся Брахма, Вишну и Шива. Это триада богов, тримурти, мыслится как единое целое. Брахма, Вишну и Шива. Тримурти — это триединство богов. Брахма создает мир, Вишну его сохраняет, а Шива разрушает. Правда, тот же бог Шива не раз спасает мир. Однажды, когда река Ганг упала с неба, Шива смягчил удар, подставив голову, иначе тяжелый Ганг разрушил бы землю. В другой раз при пахтании океана образовался ужасный яд Калакута. Чтобы яд не отравил и не сжег вселенную, Шива его выпивает. С тех пор его шея синяя, а тело окружено огненным кольцом. Различные секты трактуют Тримурти как три воплощения единого бога, который обычно получает имя одного из членов триады, чаще всего Вишну, и объединяет все три функции — творение, охрану миропорядка и разрушение. Воплощение Вишну. Вишну 9 раз спускался на землю в разных обличьях. Его пришествие в мир людей называются аватарами, что означает «сошествие» или «земные воплощения». При каждой аватаре Вишну спасает мир от гибели, защищает невинных, карает злодеев или сражается с демонами. Без Вишну на земле не обойтись. Его вмешательство необходимо, чтобы поддерживать миропорядок. Рыба спасает Ману. Впервые Вишну появляется на земле в облике рыбы Матсья. Мудрец Ману, прародитель людей, совершает ритуальное омовение рук в реке. Маленькая рыбка умоляет его: «Спаси меня от тех, кто хочет меня съесть, и я тоже тебя спасу». Ману помещает рыбку в глиняный кувшин, а когда она вырастает, отпускает ее в море. Благодарная рыбка предупреждает Ману: «Будет страшный потоп. Снаряди корабль, возьми с собой детей, по одному животному каждого вида и семена растений». Ману так и делает. Когда начинается потоп, у рыбы вырастает рог, к которому Ману привязывает корабль, и рыба приводит его в безопасное место, к высокой горе. По другой версии, Ману был на корабле один. После спасения в награду за почитание богов он получает жену и с ней создает весь человеческий род. Пахтание мирового океана. Демоны, асуры, постоянно угрожают богам смертью. Вишну советует богам объединиться с демонами, чтобы сбить из морской воды напиток бессмертия, амриту, как сбивают масло из сливок. Вместе они вырывают из земли гору Мандару, переворачивают ее, ставят на морское дно, обвивают гигантским змеем и, орудуя горой как мутовкой, начинают сбивать воды мирового океана. Но гора проваливается. Сбивать океан нечем. Тогда Вишну принимает обличье черепахи, погружается на дно океана и прикрепляет Мандару к своей спине.